лишь мой вздох, это ласки ветра. Мои шаги и удары сердца, каждая симфония, что нужно услышать. Мои мольбы в стихах, самая печальная буря, мои тихие шепоты, будущая мелодия Купидона. Огонь ветра, наше слияние душ, бились в унисон измененные гармонии. Аромат любви исходил между нами, в каждой ночи наша иллюзия обретал крылья. На рассвете мир забывал свои печали и, дрожа, вновь обретал свое первое детство. Капли росы были жемчужинами на пути, которыми исцелялась боль, что ты мне дарила. Обнявшись мы танцевали с солнцем, наше присутствие освещало каждую звезду, пока я не понял, что твоя любовь приходящая, и мой вздох разочарованный создал это печальное прощание. Мы танцевали с солнцем, наше присутствие освещало каждую звезду, пока я не понял, что твоя любовь приходящая и мой вздох разочарованный создал это печальное прощание. На рассвете мир забывал свои печали и, дрожа, вновь обретал свое первое детство. Капли росы были жемчужинами на пути, которыми исцелялась боль, что ты мне дарила. Обнявшись, мы танцевали с солнцем, наше присутствие освещало каждую звезду, пока я не понял, что твоя любовь приходящая и мой вздох разочарованный создал это печальное прощание.